Глава первая. В недрах кроличьей норы. Сидеть на траве рядом с сестрой и ровным счетом ничего не делать было крайне утомительно. Несколько раз Алиса украдкой заглядывала в книжку, которую с увлечением читала сестра. Но там не было ни картинок, ни разговоров. Непонятно, что за удовольствие от таких книг. И вот Алиса сидела и рассуждала про себя. Насколько это было возможно, потому что от жары клонило в сон, и думать было очень трудно. Она рассуждала, вправду ли такое уж большое удовольствие плести венок? Ведь надо же вставать, потом нагибаться за цветами, как вдруг совсем рядом промелькнул кролик. Белый кролик с красными глазами. Ничего уж слишком особенного в этом не было. Даже услышав, как кролик бормочет: «Ой-ой-ой, я опоздаю!», Алиса не сочла это чем-то из ряда вон выходящим. Потом, когда у нее было время подумать, оказалось, что это само по себе тоже вполне заслуживало удивления, хотя тогда все выглядело совершенно естественно. Но когда кролик вынул из жилетного кармана часы и на бегу поглядел на них, пораженная Алиса вскочила. Ей никогда до сих пор не попадались кролики, у которых были бы жилетные карманы, а тем более часы. Сгорая от любопытства, она бросилась через лужайку вслед за кроликом, шмыгнувшим в большую нору под изгородь, и последовала туда за ним, даже не задумавшись, как она сумеет выбраться обратно.